Глава 8. Я слегка встряхнул полковника и отпустил его. Мой неожиданный попутчик забрал у меня пистолет, почесал им затылок и покрепче вцепился в пузатый портфель. Потом торопливо вытащил оттуда противогаз и еще торопливее натянул его на себя. Кажется, мы оказались в школьном спортзале. Во всяком случае, на полу нарисованы всякие линии и круги, вдоль стены выстроились шведские стенки, каламбурчик. Под потолком висят баскетбольные кольца, лампы не горят, а за окном глухая ночь, как на Земле 2016. Но света вполне достаточно. Куда ни бросишь взор, везде гроздьями стоят и висят оплывшие свечи. Я очутился посреди довольно корявой, но на редкость надежной гексограммы, вычерченной рябиновым соком. Кстати, рядом как раз стояла чашечка с оранжевой кашицей. Этот самый сок. «Ц значит шо?» – деловито осмотрелся полковник, оттягивая краешек противогаза, чтоб подышать. «Шо за фокусы?» Ответом ему послужило молчание. Я пребывал в слегка оторопевшем состоянии. Дело в том, что мир, в который мы переместились, я знаю. Очень хорошо знаю. Разве можно не знать свой родной мир? Более того, строго говоря, мы никуда и не перемещались, оставшись в той же самой Москве. Именно так направление четко и ясно сообщает, что мы на окраине города Москва. Совпадение? Сомнительно что-то. Потом я наконец-то обратил внимание на того, кто меня вызвал. Точнее, тех. Их оказалось аж шестеро. Возле каждого из углов печати Соломона, в которую меня заключили, стоял человек. Четыре парня и две девушки. Они смотрели на меня так ошарашенно, что и дурак бы догадался. Эти доморощенные демонологи сами не ожидали, что у них что-то получится. Рассмотрев их самих, я перевел взгляд ниже, на листок, валяющийся рядом с долговязым парнем в очках. Пергамент, хотя очень необычный пергамент. Отнюдь не стелячей бараньей или свиной шкурки, как бывает обычно. Вот уж нет, этот листок некогда был лоскутом человеческой кожи. Интересно. Внимательно присмотревшись к тексту, я обомлел. Весьма знакомая страничка. Ее двоюродную сестру я видел всего пару недель назад в замке Каддав. Эта страница близко с описанием ритуала и текстом заклинания, призывающего одного из архидемонов Ленга. Думаю, все уже поняли, какого именно. А вырвана она из Некрономикона, одной из мощнейших книг по демонологии. В 8 веке нашей эры ее написал один из величайших демонологов этого мира, Абдул Аль-Хазрет, родом из Йемена. Он истреблял будх и маскимов, убил одного из архидемонов, Амаштара, сражался и одолел черного чародея Азактота, когда тот сумел проникнуть на землю и воплотиться в человеческом теле. Он прошел врата Арзир и попал в Ленг, где сумел уничтожить царство темных Игиги. Ныне от них остались только духи пространств. Светлыми Игиги называли себя Мардук, Инанна, Энлиль, Шамаш, Эа, Ану и Син, когда еще состояли в едином пантеоне. Он бродил по великому городу Беллет-эль-Джину и собрал великое множество информации о демонах Ленга и прочих темных миров. К сожалению, Абдул Аль-Хазрет всегда был узким специалистом. В демонологии с ним не мог бы сравниться никто, но прочими искусствами он неразумно пренебрегал. И потому, в конце концов, его враги отыскали лазейку и смогли уничтожить великого мага. В 783 году Абдул Аль-Хазрет покинул этот мир, разорванный на части невидимым когтем прямо на городском базаре, на глазах множество людей. За ним явился лично Йог-Сот-Хот. И единоборство с ним великий маг уже не выдержал. Правда, демонам досталось только его тело. Благодарный Мардук спас душу своего верного приспешника. Последний месяц перед смертью мудрец непрерывно писал Некрономикон, великую и страшную книгу, в которой он заключил большую часть своего могущества. Он начертал ее собственноручно на выдубленной человеческой коже и разделил готовую рукопись на 4 части. Слишком опасно было хранить такую мощь вместе. В каждой части имеется основной набор инструкций. Четверть великой истории о битве богов и демонов и толика заклинаний и ритуалов. собранные вместе, никто не знает, что произойдет в этом случае. Скорее всего, взрыв. Так или иначе, но каждый из четырех некрономиконов прошел долгий путь. С них снимали копии, блеклые, тусклые, не обладающие собственной магической силой, но все же опасны. А уж оригиналы. Имея оригинал, можно вызвать демонов, даже не являясь магом. Достаточно лишь самого незначительного таланта и точного следования инструкциям. Сила книги сделает все за тебя, хотя цена за такое будет воистину страшной. Первый экземпляр у нас в Каддафе. 1000 лет назад Нейр-Аль-Хатеп похитил его с земли, вырвав из рук молодого арабского ученого, по неосторожности призвавшего его. Точнее, вырвал не из рук, а вместе с руками. С тех пор к этой книге никто не прикасался. Для демонов она еще страшнее, чем для людей. Второй экземпляр сейчас хранится в секретном книгохранилище при Британском музее. Больше 100 лет ни один человек не брал ее в руки. Думаю, вряд ли вообще остались люди, помнящие о том, что таится в этом подвале в самом центре Лондона. Третий экземпляр сменял владельцев особенно часто. Среди них отметились такие известные чародеи, как Роджер Бэкон и Джузеппе Бальзамо. Последним эту книгу читал Говард Филлипс Лавкрафт. По мере сил он старался продолжать дело Аль-Хазреда. Предупреждал своих соотечественников об опасности, таящейся за невидимой завесой. Под конец жизни ему тоже довелось повстречаться с Нейр-Аль-Хатепом. Ну а этот листок явно принадлежит четвертому экземпляру, самому невезучему из всех. 1,5 века назад четвертый некрономикон попал в руки Элифасу Леви Захеду. Великий иудейский маг не убоялся могущества черного гримуара, но и использовать его не пожелал, а потому просто разодрал его в клочья. Увы, уничтожить его окончательно не посмел, точнее просто не смог, слишком большая сила вложена в эту книгу, чтобы она могла погибнуть так просто. Все листы до последнего до сих пор бродят по миру и время от времени оказываются в чьих-нибудь руках. К счастью, сейчас уже почти никто не читает на древнешумерском, который еще называют попросту халдейским, на котором написаны мрачные заклинания. Но порой и одного только держания их в руках бывает достаточно. Первым делом заявляю, пошли все нахрен, заранее предупредил этих пацанов я. Товарищ Бритва, так что там за события, прогудел из-под противогаза Щутченко. Объяснение, значит, впоследуете, или вы меня намереваетесь послать к чертовой матери? Не советую. Чего тут объяснять, равнодушно прохрипел я. Не хватались бы за что попало, сидели бы сейчас дома, а теперь в плен нас взяли, в общем. Шо? Це вот эти пионеры, шо ли? Да я их сейчас по законам военного времени. У полковника КГБ слова с делом обычно не расходились. Он тут же прицелился в ближайшего парнишку и спустил курок. Тот шарахнулся в сторону, но пуля не покинула пределов гексаграммы. Над оранжево-красной чертой мигнула бледная вспышка, и на этом все закончилось. Щутченко недоуменно посмотрел в дуло, не веря в такое предательство со стороны боевого товарища. «Це шо? Шо це такое, я вас спрашиваю?» «Полковник, а у вас шо?» «Заело! Уймитесь на минутку! Видите, нас в плен взяли!» «В плен? Меня! Боевого, значит, полковника и в плен!» – не согласился Щутченко. «Контра! А вот и не выйдет по-ихному!» Толстяк прямо с места ринулся вперед, оглушительно топача и что-то нечленораздельно крича сквозь противогаз. «Сейчас будет больно!» – заорал он, опуская голову, как атакующий бык. И в следующую секунду врезался в невидимую стену, проходящую точно по линии гексаграммы. «Да, больно», – озадаченно признался он, ощупывая ушибленную голову. «Что теперь будете делать, полковник?» – ехидно поинтересовался я. «Теперь я потеряю сознание», – задумчиво ответил Щутченко, плюхаясь на пол, как куль с сырым тестом. «Угу», – оценил лежачее тело я. Лишний временно выбыл. «Ну что, товарищи, теперь-то мы можем поговорить как мужчины с... ну, не знаю, кто вы такие?» «Мамочки!» – прошептала одна из девочек. Все это время демонологи-недоучки стояли и пялились на нас с полковником, не в силах произнести ни звука. Меня это начинало раздражать. Быть вызванным магом уже само по себе неприятно, но быть вызванным учеником мага куда хуже, потому что он, как правило, понятия не имеет, чего ради вообще тебя сюда притащил. Сам я этого, разумеется, до нынешнего дня не испытывал, но другие демоны пару раз делились историями из жизни. Итак, их шестеро. Один высокий и крепкий, похож на татарина. Второй низенький, вихрастый, но с бульбой, передний зуб выбит. Третий среднего роста, пухлый, одет в дорогой пиджак. Четвертый длинный, нескладный, в очках. Пятая невысокая, светленькая, лицо простенькое, невыразительное. Шестая черненькая, симпатичная, но с косметикой явный перебор. «Вы демон?» – робко спросил тот, что в очках. «Настоящий? У нас что, получилось?» «Угу, точно получилось. И что мы теперь с этим будем делать?» «Цензура. Юрка, ну ты зажег!» – уважительно покачал головой вихрастый, отходя от шока. «Так, ты урод, слушай сюда!» «Сначала я хочу по морде», — закончил я. «Сопли утри сначала, а потом хотеть будешь». «Чего?» — возмутился коротышка. «Да я тебя!» «Машк, ну-ка дай пугач!» Черненькая, по-прежнему не отрывая от меня глаз, передала ему пистолет. «Водяной!» Вихрастый с совершенно серьезным видом прицелился в меня, прищурив левый глаз, и ехидно осведомился. «Ну и кто теперь главный?» Я задумчиво посмотрел на него, а потом прыгнул. «Поверьте, если на вас никогда не бросался Ицхен в полном боевом облачении, вы не знаете, что такое настоящий страх. Когда я раскрываю крылья, поднимаю хвост, выпускаю все когти, оскаливаюсь, пускаю кислотную слюну, бешено сверкая глазами и громко-громко рычу, нормальный человек обычно дико визжит и старается убежать как можно дальше. Я страшный. Конечно, я не мог пересечь границу гексаграммы, но четверо детишек все равно дико завопили и бросились в рассыпную, незамедлительно застряв в довольно-таки нешироком дверном проеме. На месте остались только хрупкая девчонка, она просто потеряла сознание, и здоровенный парень. Этот тупо пялился на меня, абсолютно не реагируя. «Тормоз, что ли?» «Перестарались, патрон», – сожалеюще заметил Рабан. «Тебя ведь сначала освободить нужно». «Угу! Рабан, как насчет вытащить нас отсюда? Из магического круга? Забудь!» Я осторожно коснулся невидимой стены. Да, меня она тоже не пускала. Ясное дело, для того печать Соломона и предназначена. Правда, это довольно хлипенькая. Йог-Сотхот или Шаб-Нигурат проломили бы ее без затруднений. К сожалению, мне все еще очень далеко до полноценного архидемона. К тому же это заклятие рассчитано именно на Наларту. Правда, есть утешение. Пока я здесь, мне тоже не смогут причинить вреда. Для этого придется в первую очередь нарушить контур. Это автоматически разрушит защиту. Ну а если я освобожусь, тогда убить меня будет уж очень трудно. Минут через пять четверо сбежавших робко вошли обратно. Похоже, все это время они прислушивались к происходящему в спортзале и, не услышав ничего опасного, рискнули вернуться. «Я же говорил», – облегченно вздохнул Юра, смахивая пот со лба. «Он не может выйти из пентаграммы». «Это гексаграмма», – машинально поправил его я. «Кому ты вкручиваешь?» – хмыкнул колдун. «Звезда для вызова демонов – это пентаграмма, я читал». «Если у нее 5 лучей, — закончил я, — а у этой 6 гексаграмма, печать Соломона». «Эй, а у меня икота прошла!» — обрадованно воскликнул толстяк. «Ик, нет, не прошла». Вихрастый подобрал с пола уроненный пистолет и снова прицелился в меня. «Ну все, урод, ты меня разозлил!» — грозно заявил он, пытаясь скрыть предательски подрагивающие коленки. «Быстро делай, что я прикажу, а то как стрельну!» Тут святая вода, между прочим. Вперед из песни поддержал идею я. Святая вода? Ха! Вот уж нашел, чем пугать. Был бы на моем месте дьявол или черт, мог бы и испугаться. для уроженцев ада. Эта жидкость сродни серной кислоте. Если, конечно, ее заряжал верующий священник, а не просто мужик в рясе. А для демонов Лэнга требуются совсем другие средства. К примеру, храмовое благовоние Мардука. Хотя у меня и к этому иммунитет. Я ведь не родился демоном. А я не шучу, между прочим, возмутился Вихрастый. Сейчас стрельну. Юра наклонился к нему и что-то зашептал. «Правильно, не подействует», — подтвердил я. «Разумеется. Чтобы я чего-то не услышал, звук должен быть тише комариного писка и звучать где-нибудь километров за 10». «Выпустите меня», — потребовал я. «Но...» «Выпустите!» — заорал я во весь голос. На этот раз они уже не бросились бежать, но поджилки затряслись здорово. А толстый в пиджаке начал как-то странно переминаться с ноги на ногу. По-моему, случилось непроизвольное опорожнение кишечника. Длинная и сложная фраза, но если выразить ее одними словами, получится непристойность. «Ну, если мы вас выпустим», — робко пробормотал Юра, — «вы нас не съедите?» «Нет, я не ем человечину». «Ну, тогда все в порядке», — успокоился пацан. «Сейчас». «Ботаник хренов!» — пихнул его в бок Маша. «Да он же врет!» «Севка, вот ты ему веришь?» «Не-а!» — мотнул головой Вихрастый, отхлебнувший немного воды из пистолета. «По-моему, решил, что от этого станет для меня ядовитым». «Точно! Цензура! Цензура!» «Мишка?» «Ик! Ик!» — ответил толстый. «Ик!» «Марат?» «Чего?» — тупо уставился на нее высокий. «Надька? Ну-ка, вы принесите ей воды, что ли, а то так и будет валяться». «И мне. Ик. Ик». «Вот ты и сходи», — развернула его к дверям Маша. «Юрка, ну ты чего тупишь-то? Ты же сам нам все уши прожужжал, как классно демона вызвать». «Да я ж не думал, что получится». «Но получилось же. С четвертой попытки», — сумрачно заметил Сева. Я одновременно слушал их спор и Рабана, который уже успел просканировать их ближайшее прошлое с помощью направления. Жаль, что это так редко получается. Насколько было бы проще работать, если бы я в любой момент мог заглянуть в чье угодно прошлое. И теперь вкратце излагал, как собственно все это получилось. Насколько я понял, этот самый Юрий учится на третьем курсе какого-то престижного университета. И очень здорово учится. Уверенно идет на красный диплом. Типичный зубрила, весь курс у него списывает. И вот, полгода назад, он нашел в какой-то библиотеке вот этот самый листок с заклинанием. Точнее, не он нашел, а Маша, и отдала его сокурснику. Ибо у нее самой он никаких эмоций не вызвал. Другой, на Юрином месте, просто выкинул бы старую противную бумажку, сделанную из человечьей кожи. Но не таков был наш друг. За какие-то 2 недели он перевел древний текст и немедленно загорелся испытать новые знания на практике. Уговорил 5 друзей помочь и провел ритуал. Результат налицо. «Ну так что, меня выпустят или нет?» – осведомился я. «Сначала сделаешь, что скажут, понял?» – нагло заявил Сева. «Я, цензура, сейчас список составлю». «Точно», – подтвердил Юра. «Мы тебя вызвали, так что будешь исполнять желание». «Пацаны, вы... кем себя возомнили?» – удивился я. «Я вам кто, добрая фея или, может, добрый сантехник?» «Эх, такие большие! А все в сказки верите!» «Да я вообще не по этой части!» «А по какой?» – быстро спросила Маша. Я с намеком провел когтями по полу, оставляя глубокие борозды. По-моему, все 6, ну, может, кроме Марата, сразу поняли, по какой я части. «Мамочки!» – сглотнула Надя. «А что ж делать-то?» – растерялся Юра. «Не оставлять же его здесь. Послезавтра баскетбольная секция придет заниматься». «Отправьте меня обратно», – предложил я. «А как?» «Тебе лучше знать, кто меня вызывал, ты или я». Юра поднял листок пергамента и внимательно осмотрел его с обеих сторон. «Конечно, ничего там нового не появилось». «Тут не написано», – грустно сообщил он. «Здорово, приехали. Тогда просто выпусти. Дальше я сам». Молодые люди снова зашептались. Мнения разделились. Сева и Маша настаивали, что упускать удачу глупо. И нужно пользоваться, пока есть возможность. мол, демона с такой специализацией тоже много для чего можно использовать. А Миша и Надя требовали немедленно отослать меня по добру по здорову, ибо боялись меня до дрожи в коленях и не хотели связываться с таким опасным работником. Юра сомневался, ему тоже было дико страшно, но одновременно и интересно, да и жадность заиграла, и только тугодум Марат не произнес ни слова. «Товарищ Бритва, а шо цебуло?» – раздался голос откуда-то снизу. «Это вы в стенку врезались, товарищ полковник», – ответил я. «Осторожнее надо быть в следующий раз». «А я и так осторожный», – хрюкнул полковник, осторожно ощупывая пол под собой. «Это я на чем лежу?» «На полу. Вставайте, товарищ полковник, он холодный». «Не, я лучше еще поотдыхаю чуток». «Товарищ полковник, нельзя прожить всю жизнь лежа», – строго сказал я. «Поверьте, я пробовал». «Я тоже пробовал», – вздохнул Щученко, поднимаясь на ноги. «А где мы?» «Вам же сказали, мы в плену». «Шо?» – возмутился Щученко. Я испугался, что он сейчас опять начнет все сначала. «Вот эти, враги народа! А еще под советских, значит, пионеров маскируются!» «Товарищ Бритва!» «А шо ж с нами теперь, значит, будет? Они же, небось, военные тайны хотят выкрасть?» «Не отдам!» «Думаю, ваши военные тайны им мало интересны. Видите, сейчас они спорят, выпускать нас или нет. Скажите им, что пусть лучше выпустят, а то я им устрою. Знаете, вы лучше посидите спокойно», – предложил я. «Устраивать буду я». «А долго сидеть?» «Надеюсь, нет». Щученко снял противогаз, подошел к границе гексограммы и уже осторожно ткнул пальцем. Убедился, что наружу выйти не может, и озадаченно почесал макушку. «Эх ты, технология, однако! Товарищ Бритва, а что это за невидимая, значит, стенка? Продукт враждебно-капиталистического Запада? Або я не до конца прав?» «Примерно», – не стал вдаваться в подробности я. «А мы, значит, через нее так и не пройдем», – въедливо допытывался полковник. «А если динамитом подзорвать? А у вас он есть?» «Найдем шашечку», – начал копаться в портфеле Щученко. «Запасливый товарищ полковник», – удивился я. «Прямо хомяк». «Профессия у меня, значит, такая ответственная. Так шо, подзрывать?» «Не, не надо, не поможет». «Ух, гады буржуйские», – погрозил кулаком полковник. «Товарищ Бритва, а мы тут с голоду-то не помрем?» «Есть такая опасность», – мрачно прохрипел я. «Я уже скоро проголодаюсь». «А я?» «А вот вы не успеете», – успокоил его я, украдкой оценивая упитанность Щученко. Слой сала под кожей выглядел довольно внушительно. Я невольно облизнулся. «Кархр, простите, можно вас отвлечь?» – обратился ко мне Юра. «А какие у нас гарантии, что вы нас не тронете, если мы вас выпустим?» «Клянусь своими крыльями, что если вы меня выпустите, я не причиню никому из вас никакого вреда», – поднял руку я. «Между прочим, такую клятву нарушить нельзя». На слово мне не поверили. «Это я знаю, что внутри магического круга не следует давать необдуманные клятвы. Нарушать их нельзя ни в коем случае. Но им-то это неизвестно». «Нам нужны более веские гарантии», – заявила Маша. «И какие же?» – проскрипел зубами я. Они снова начали совещаться. «Проклятие, но почему в наших школах не обучают хотя бы основам теории магии? Я ведь уже не могу причинить им никакого вреда, если, конечно, меня выпустят. Магическая клятва надежнее тысяч контрактов, заверенных у тысячи нотариусов. Конечно, такую клятву можно дать двусмысленно, но я-то поклялся совершенно честно, без всяких скрытых толкований». «А почему с этой стороны пройти можно, а с той нельзя?» – вдруг ожил тупо глядящий на нас Марат, без труда протягивая руку там, куда только что ломился Щученко. Тело среагировало само. Одним прыжком я подлетел к тому месту и схватил кисть парня сразу тремя руками. Он протестующе заворчал, попытался вырваться, даже ударить меня, но я легко втянул его внутрь, заломил руки за спину и приставил к горлу коготь. «А вот теперь начинаем разговор заново», – удовлетворенно прохрипел я. «Я считаю до 10. Если меня не выпустят, то начну отрезать по одному пальцу». «Но вы же поклялись», – оторопел Юра. «Но меня же еще не выпустили», – напомнил я. «Клятва пока что не вступила в силу. Ну что? Раз, два, три». Марат что-то прогудел и попытался вырваться. Я слегка кольнул его хвостовым шипом, впрыскивая легкую дозу успокоительного, и он затих. «Четыре, пять...» «Он же его убьет», – запищала Надя. «Сделайте что-нибудь». «Пошла на!» – цензура. «Дура!» – огрызнулся Сева. «Лучше его, чем нас», – пожала плечами Маша. «Шесть, семь...» Надя с ужасом посмотрела на мои когтищи, а потом резко дернулась и пнула одну из свечек, расставленных по углам гексаграммы. Я тут же бросил заложника и выпрыгнул наружу, прежде чем кто-нибудь из этих малолетних гаденышей успеет восстановить нарушенный контур. «Дура!» – застонал Сева, отшатываясь назад. «А-а-а!» – открывал и закрывал рот Юра, с ужасом глядя на меня. Из штанов Миши что-то закапало, но ему сейчас было не до этого. «Выходите, товарищ полковник», – прохрипел я, – «теперь можно». «Ну все, сейчас я их по законам военного времени», – обрадовался Щутченко, перешагивая нарисованную черту и поднимая пистолет. «Ну-ка, пионеры, живо, значит, повернулись лицом к стене. Буду стрелять вам в затылок». «Вы же обещали», – еле слышно пропищала Надя. «Это значит, товарищ Бритва обещал, а я, как настоящий партиец, сохранял глубокомысленное молчание. С меня взятки гладки». «Успокойтесь, товарищ полковник. Ну, поигрались дети с черным колдовством. Что же их за это убивать?» Я отобрал у Юры листок из Некрономикона и грозно спросил. «Копировал?» «Не-не». «Это хорошо», — успокоился я. «Снимать копии с магических книг такой мощи — крайне опасное занятие даже для опытных магов, а для неофита — верная смерть. Учти, пацан, в следующий раз все может быть хуже. Я хоть магией не владею?» «Совсем?» – разочарованно сказал Юра. «Совсем. Зато могу превратить вас всех в серпантин голыми руками. Тоже своего рода волшебство». «А желание исполнять будете?» – неожиданно подала голос Маша. «А откуда столько наглости?» – ответил вопросом на вопрос я. «Не буду. Рабан, стартуй обратно». Я взял за руку Щутченко и приготовился к переходу обратно на землю 2016. Полковника нужно было срочно вернуть домой. «Ляса, аляса, алла, исса, алла, ассала, алесе, энке, эляса, осса, асса, эляса, осса и эсса, алласа». Ничего не произошло.